Глава 9. Манхейм. Изучая архивы Вечного Крестоносца, вы не испытаете недостатка в подробной информации о второй осаде Манхейма. Справедливости ради, стоит заметить, что именно поэтому в своих записях я посвятил больше всего места проявлениям героизма и человечности, которые и предопределили исход завершающей битвы кампании. Меня попросили уделить им особое внимание в подходящем к концу повествовании. Что же тогда не попало в наши архивы? Во всех отчетах упоминается огромное количество войск и точная численность полков, которые мы направили в смертельное ущелье. Еще в каждом отчете говорится и о несметных силах, с которыми мы столкнулись во время осады. Все мы надеялись, что в Манхейме почти не осталось вражеских богов-машин. Но надежда рухнула, едва первый солдат Стального легиона ступил на рыхлую почву, приближаясь к каньону. Все наши молитвы о том, чтобы бесчисленная орда орков ушла куда-нибудь сражаться, также оказалась впустую. Враг был там, как и его гротескные титаны. Стены ущелья подпирали многочисленные гигантские ниши, оснащенные различным оборудованием. Несколько из них пустовали, но в остальных ремонтировали или перезапускали гаргантов после минувших битв. Каньон кишел ксеносами, которые занимались своими делами, свалив тысячи гниющих трупов морем разлагающейся органики. Какая мерзость побудила тварей оставлять своих убитых непогребенными? Неужели их тлетворное влияние бесконечно? Золотые доспехи, потемневшие и грязные, лежали посреди груд разграбленных трупов. Мертвых львов унизительно свалили в кучи вместе с их убийцами-ксеносами. Керамитовые пластины, бесполезные для мусорной ереси, которая составляет основу технологий зеленокожих, стали гробами разлагающихся воинов в курганах плоти. Мы приблизились к морю оскверненных трупов. Огромные груды тел не оставили легионерам иного выбора, как забраться на танки. Возглавлял колонну серый воин. Он первым добрался до баррикады мертвецов, и его траки забуксовали на колоссальной куче тел, перемалывая спрессованную гигантским весом плоть. Меньшая техника решительно двинулась вперед. Некоторые пробивали бреши в стене трупов из башенных орудий. Но большинство устремилось за гибельным клинком и другими сверхтяжелыми танками. Над нами скользила флотилия валькирий, стервятников и вендет. С флангов их прикрывали три уцелевших громовых ястреба. Как только они влетели в каньон, орочьи орудия открыли огонь, и десантно-штурмовые корабли начали падать в ущелье кувыркавшимися огненными шарами. Официальное время начала битвы отсчитывают с первого гневного выстрела ровно в 5 часов 31 минуту и 12 секунд после рассвета. Этим выстрелом был залп главного орудия серого воина, генерала Курова. Из громового ястреба я видел попадание в бронированное раздувшееся брюхо гарганта и выкошенных пылающими обломками техники ксеносов. Также известна и официальная продолжительность боя, немногим меньше 3 часов. Как один из нескольких переживших вторую осаду Манхейма космических десантников, я могу подтвердить сказанное. Авточувства шлема зафиксировали такую же цифру. Легионеры не дрогнули, увидев огромную орду. Они врезались в разрозненные ряды зеленокожих и начали истреблять тварей, освобождая место на их же трупах для приземлившихся десантно-штурмовых кораблей. Первые часы развернувшейся битвы примечательны только их свирепостью. Не было ничего особенного или достойного упоминания в том, как две армии перемалывали друг друга на собственных мертвецах. Военные машины ксеносов уничтожали массированным орудийным огнем. В ответ орки вырезали солдат в рукопашной схватке, когда имперцы штыками держали строй. С имперской гвардией часто так бывает. Их сталь сильнее, чем у врага, но плоть слабее. Зеленокожие сражались из-за безумной религии и свирепой радости резни. Легионеры сражались ради своего мира и потому что верили, эта битва стоит того. Когда орочья и человеческая кровь смешиваются, получается что-то черное и вязкое, как очищенная жидкая нефть. К исходу третьего часа мы бились в реке перемешанной крови, которой некуда было течь. Скалистая почва не могла впитать ее, а ущелье служило природным бассейном. Сама земля создала чашу для крови, и мы пролили ее. Я видел промокшего до колен Андрея. Он и двое его солдат пронзили ксеносу глотку. Они выдернули штыки из туши твари, и труп поплыл прочь по вонючей жиже. Противогазы не спасали от запаха кровавого озера. Солдаты использовали малейшую возможность, чтобы отойти и отдышаться. Или их рвало прямо на месте, и они продолжали сражаться. В таком плотном бою, когда армии перемалывают друг друга, победа и поражение становятся относительными понятиями. Продвигаясь вглубь ущелья, мы были подобны игле, которая вонзается в фурункул и выдавливает гной. Но какой ценой? Сотни мужчин и женщин лежали лицом в грязь. Каждую секунду раздавался очередной хлопок. Вспыхивал двигатель танка, и взрыв разносил на куски корпус. Андрей вместе со своим отделением добрался до меня и воспользовался как прикрытием, чтобы перезарядить оружие. Я убил преследовавших их зеленокожих, сокрушив грибные кости широкими ударами. Сервиторы и иноки сражались рядом со мной, слишком тупые, чтобы понять, что битва не для их мускулов. Артефакты Хельсрича стали столь же грязными, как и его солдаты, но снова и снова, благодаря им, стальной легион сплачивался вокруг меня. Хотел я того или нет? Скорее всего, орки не понимали всю важность кибернетических рабов, атакуя только вооруженных. В это же время к нам пробился Экена. Его защитный стиль был похож на первобытное искусство. Он кружился и рубил цепным мечом и боевым ножом. Скорее танцевал, чем сражался в поединке. Доспех Дубаку почернел и испачкался. Отдышка терзала голос льва, раздававшийся сквозь решетку шлема. «Вы все еще считаете себя удачливым, вестник смерти?» «Мы все еще живы, Экене!» Топор зеленокожего разрубил цепь, которая связывала Крозиус с броней, но я крепко сжимал булаву в руках. «Вот мой ответ!» «И вы не жалеете, что не улетели вместе с братьями?» Я казнил упавшего ксеноса, обрушив Крозиус на грудную клетку. «Я вместе с братьями!» — ответил я льву. Мой голос был таким же грубым, как и его. Андрей стоял на колени в жидкой грязи и стрелял по оркам, которые преодолевали очередную баррикаду. «Реклюзиарх, самый удачливый человек из всех моих знакомых!» Удивительно спокойно произнес он, даже не перестав смотреть на зеленокожих и убивая тварей лазерными лучами из улучшенного лазгана. «Однажды на него упал собор, а он все еще жив, и попросил меня отправиться вместе с ним в ущелье, полное монстров!» Никто из нас больше ничего не сказал. Нас снова разделила атакующая волна ксеносов. Я заметил, как капитан бежал к проезжавшей мимо Химере и взбирался на ее борт. Затем он пропал из виду. Война — это скорее психология и эмоции, чем огонь и кровь. Орды и полки сталкиваются, атаки и отступления сменяют друг друга. Каждая битва между смертными существами длится до поворотного момента, когда равновесие грозит окончательно нарушиться. В этот момент воины одной из сторон видят, что их замыслы терпят крах по всему полю боя. Или точнее, они считают, что увидели уже достаточно, и убеждают себя, что их разбили, или наоборот, они добились решающего преимущества. Поворотный момент может произойти в любую секунду и с кем угодно в пекле битвы, но равновесие нарушается только, когда кто-то своим примером вдохновляет и влияет на окружающих. Это может быть передовая шеренга солдат, которые побежали от неприятеля, не найдя в себе смелости сразиться с ним, или опрометчивая атака на сломавших строй врагов, когда отбрасывают все команды и доводы разума. Это могут быть последние солдаты, которые решили, что погибнут напрасно, если разделят судьбу своих уже павших товарищей, или слишком быстрое и глубокое наступление, когда уже не слышны сигналы о тактическом отступлении. Это легко может оказаться всеобщее повальное бегство из-за того, что командующий в тылу на несколько секунд позже приказал сменить позицию или контратаковать. Или это может быть один воин, чемпион, павший от вражеских клинков на глазах своих братьев и сестер, и тем самым создав ключевой момент, изменивший ход сражения. А в другой жизни, на другом мире, победа чемпиона в поединке превращает отступление в убийственную контратаку, когда своими действиями или речами он сплачивает павших духом собратьев. Я видел самые разные победы и поражения, всегда бравшие начало в простой истине. Война — это психология. Вот в чем главная сила космических десантников, которые служат человечеству. То, что они не ведают страха, всего лишь тень истины. Они посвящают свои безгрешные жизни тренировкам, тренировкам и еще раз тренировкам, отринув все остальное в поиске праведной цели в войне. Солдат на передовой не видит ничего, ничего из того, что происходит на поле битвы. Для него реально только происходящее рядом с ним, постоянно мелькающие клинки во время атаки, крики врагов и истекающие кровью друзья. Он судит обо всем ходе сражения только по этим моментам и живет или погибает, участвуя в них. Вот почему на войне все решают планирование, связь и доверие. Благодаря планированию вы знаете, где сейчас бьются ваши братья-воины. Благодаря связи вы знаете, что у них происходит вдали от вас. Доверяя им, вы полагаетесь на них, чтобы выжить и победить, как и они полагаются на вас. Это самое важное. Вы видите сквозь пыль, хаос, шторм клинков и болтерных зарядов. Вы знаете, где ваши лидеры желают видеть вас. Вот в чем в первую очередь космические десантники превосходят других смертных воинов. Они живут в полном доверии со своими боевыми братьями. Их средства связи надежнее и мощнее, чем у любых человеческих солдат, в том числе и индивидуальные. В бою они отбрасывают все эмоции и обучены сражаться, даже не задумываясь об отступлении, пока в конце они не опускают оружие над трупами истребленных врагов.